Глава 4. Форма. 1. Сунь Цзы сказал: «В древности тот, кто хорошо сражался, прежде всего делал себя непобедимым и в таком состоянии выжидал, когда можно будет победить противника. Непобедимость заключена в себе самом. Возможность победы заключена в противнике. Поэтому тот, кто хорошо сражается, может сделать себя непобедимым, но не может заставить противника обязательно дать себя победить. Поэтому и сказано: победу знать можно, сделать же ее нельзя». 2. Непобедимость есть оборона. Возможность победить есть наступление. Когда обороняются, значит, есть в чем-то недостаток. Когда нападают, значит, есть все в избытке. Тот, кто хорошо обороняется, прячется в глубины преисподней. Тот, кто хорошо нападает, действует с высоты небес. Поэтому умеют себя сохранить и в то же время одерживают полную победу. 3. Тот, кто видит победу не более, чем прочие люди, не лучший из лучших. Когда кто-либо, сражаясь, одержит победу и в Поднебесной скажут «хорошо», это не будет лучше из лучших. 4. Когда поднимают легкое перышко, это не считается большой силой. Когда видят солнце и луну, это не считается острым зрением. Когда слышат раскаты грома, это не считается тонким слухом. Про кого в древности говорили, что он хорошо сражается, тот побеждал, когда было легко победить. Поэтому, когда хорошо сражавшийся побеждал, у него не оказывалось ни славы ума, ни подвигов мужества. 5. Поэтому, когда он сражался и побеждал, это не расходилось с его расчетами. Не расходилось с его расчетами. Это значит, что все, предпринятое им, обязательно давало победу. Он побеждал уже побежденного. 6. Поэтому тот, кто хорошо сражается, стоит на почве невозможности своего поражения и не упускает возможности поражения противника. По этой причине войско, долженствующее победить, сначала побеждает, а потом ищет сражение. Войско, осужденное на поражение, сначала сражается, а потом ищет победы. 7. Тот, кто хорошо ведет войну, осуществляет путь и соблюдает закон. Поэтому он и может управлять победой и поражением. 8. Согласно законам войны, первая длина, второе – объем, третье – число, четвертое – вес, пятое – победа. Местность рождает длину, длина рождает объем рождает число рождает вес рождает победу. 9. Поэтому войско, долженствующее победить, как бы исчисляет копейки рублями. А войско, обреченное на поражение, как бы исчисляет рубли копейками. Десятое. Когда побеждающий сражается, это подобно скопившейся воде с высоты тысячи сажений, низвергающейся в долину. Это и есть форма.